зима забирает послушных и сильных с собой. Скрипая агрессия подвига двинула вспять. Под ногти впиваются ржавые колокола. Зима забирает послушных и сильных.